Глава 17. Генриетта Ивлин отложила журнал учета, сняла очки для чтения и пристально посмотрела на молодого человека в выпачканном костюме, переступившего порог отделения неотложной помощи. Хорош собой, худощавый, взъерошенные черные волосы падают на сияющие голубые глаза, но в каком он виде? Ладони, рукава, вся рубашка в крови, дикий взгляд смердит бензином и горелой резиной, еще дрожит так, что зубы клацают. — Вам помочь? — она спросила твердо, но участливо. Генриетта старалась поддерживать в приемном отделении порядок. Непростая задача для больницы Маон-Синай, тем более в июне, да еще в ночь субботы на воскресенье. — Да, и побыстрее. К вам только что поступил мой друг, ужасная... «Автокатастрофа. Ву Лонви, но он называет себя Марк Ву. А как вы себя называете?» «Я его близкий друг. И Дон Кру». Парень старался сдерживать эмоции. «Спасибо, мистер Кру. Сами-то вы в порядке?» «Ушибы, кровотечение. Нет, со мной все хорошо». Он махнул рукой. «Кровь не моя». «Понятно». «Я сейчас». Она снова надела очки и подвинула к себе журнал поступлений. «Мистер Ву поступил к нам 15 минут назад». Сейчас вас осматривают врачи. Присядьте и подождите. Она указала на просторную комнату ожидания, полную людей. У одних были глаза на мокром месте, другие силились сохранять спокойствие. В углу сгрудилось многочисленное семейство, дружно утешающее и громко всхлипывающую толстуху. — Вы можете сказать, в каком он состоянии? — обратился Гидон к дежурной. — Боюсь, я не уполномочен сообщать какие-либо сведения, мистер Кру. Мне надо его увидеть. Я должен. «Сейчас к нему никого не пускают», — произнесла Ивлин более твердо. «Поверьте, врачи очень стараются». К этому она присовокупила фразу, неизменно приводившую в чувство даже самых беспокойных. «Маон-Синай — одна из лучших больниц мира». «Но хоть как он там?» «Простите, сэр, правила не позволяют мне разглашать медицинские сведения кому-либо, помимо близких родственников. Кто к ним относится?» Кровные родственники с удостоверениями личности и супруги. Вы поймите, мы с Марком, мы партнеры, живем как партнеры. Подавая столь интимную деталь, он так покраснел, что краску не скрыли ни грязь, ни кровь на лице. Ивлин отложила журнал. Понимаю, но правила есть правила, только близким родственникам и законным супругам. Законным. Разве вы не знаете, что в Нью-Йорке однополые браки пока что вне закона? «Мне крайне жаль, сэр, но таково предписание. Он хоть жив!» — почти крикнул молодой человек, и в глазах появилась тревога. «Прошу вас, сэр, сядьте. Поэтому вы мне не говорите, потому что он, боже, он умер. Мне нужен хоть бы какой-то документ, свидетельствующий о вашем родстве». И она осеклась. Такое уж случалось. Право на посещение больных геев и лесбиянок оставалось неурегулированным вопросом. Его постоянно пересматривали, отчего простым исполнителям вроде нее приходилось то дело выдерживать бои несправедливо. — Вы знаете кого-нибудь, кто таскает с собой официальные документы? Молодой человек уже всхлипывал. — Мы как раз вернулись из Китая. Он откинул со лба волосы. Глаза у него налились кровью, губы дрожали. — Понимаю ваше состояние, сэр, но мы не можем сообщать медицинскую информацию людям, называющим себя партнерами наших пациентов, но ничем это не подтверждающим. — Подтверждение! — Гидон вытянул перед собой руки, запекшейся крови, сорвался на крик. — Этого мало! У меня на руках его кровь! Я его выволок из разбитой машины! Ивлин нашла с ответом. Их слушала вся комната ожидания. Даже 300-фунтовая толстуха перестала рыдать. «Я должен знать!» У бедняги подогнулись колени, и он шлепнулся на пол. Ивлин нажала кнопку экстренного вызова дежурной сестры. Толпа смотрела на человека на полу. Его падение было вызвано избытком чувств, он же приходил в себя. Когда он встал на колени, несколько человек бросились ему помогать. «Усадите его на диван!» — приказал Ивлин. «Сестра сейчас подойдет!» Доброхотов стало еще больше. Сразу несколько человек усадили нервного посетителя у стены. Он тяжело опустился на сиденье и закрыл рукой лицо. — Хватит вам! — обратилась к Ивлин одна из посетительниц. — Какой будет вред искать в состоянии его друга? Толпа одобрительно загудела. Гидон Кру в отчаянии раскачивался, не отрывая от лица ладони. — Он умер! — бормотал он. — Знаю, он умер! Ивлин, игнорируя общественное мнение, спряталась за журналом. Ей было стыдно, но правило сильнее ее, да и проявлять неуверенность, тем более слабость не в ее привычках. Почему бы вам просто не сказать ему, как себя чувствует его друг, неумела женщина? «Правила пишу не я, мэм», — отчеканила Ивлин. «Медицинская информация имеет приватный характер», — прибежала запыхавшаяся дежурная сестра. «Где больной?» «Упал от волнения. Вон сидит». Ивлин указала на Гедеона. Сестра превратилась в воплощение участливости. «Здравствуйте, меня зовут Рос. В чем дело?» Посетитель всхлипнул. «Он умер, а мне не говорят, кто. Мой партнер, он вне анимации, а от меня все скрывают, потому что у меня нет бумажки. У вас длительное домашнее партнерство? Уже 5 лет, он вся моя жизнь, а я его, у него здесь нет родни». Он вскинул голову и взмолился. «Только не допускайте, чтобы он умер в одиночестве». «Вы позволите?» «Просто вы здоровы, но переволновались. Посидите спокойно, я поговорю с персоналом». Гедеон кивнул, стараясь дышать мерно и глубоко. Сестра подошла к Ивлин. «Давайте считать его партнером пациента. Вся ответственность на мне». «Хорошо, спасибо». Сестра ушла, Ивлин открыл соответствующий файл. «Мистер Кру?» Он не встал, подпрыгнул. «У вашего друга тяжелые ранения, но он жив, состояние стабильное», — сказала она тихо. «Если вы подпишетесь вот здесь, я запишу вас как его партнера». «Слава Богу!» — воскликнул он. «Живой!» «Слава Богу!» — вся комната ожидания радостно зааплодировала.